Месяцем раньше им устроили прогулку по Савойи. Провожатый привел их к водопаду. Точно витая колонна, стоял водопад, оглушая тяжким грохотом. «Отведайте-ка», — сказал им провожатый. Это была настоящая пресная вода. Вода! Здесь, в пустыне, не один день добираешься до ближайшего колодца, и если посчастливится его найти, еще не один час роешься в засыпавшем его песке, пока утолишь жажду мутной жижей, которая отдает верблюжьей мочой. Вода! В Кабджубе, в Сеснеросе, в Порт-Этьене темнокожие ребятишки выпрашивают не монетку. С консервной банкой в руках они выпрашивают воду. «Дай попить, дай!» «Дам, если будешь слушаться». Вода дороже золота. Маленькая капля воды высекает из песка зеленую искру, былинку. Если где-нибудь в Сахаре прольется дождь, вся она приходит в движение. Племена переселяются за 300 километров, туда, где теперь вырастет трава. Вода, она дается так скупо. За 10 лет в Порт-Этьене не упало ни капли дождя. А тут шумом выливаются понапрасну, как из пробитой цистерны, все воды мира. «Нам пора», — говорил провожатый. Но они словно окаменели. «Не мешай». И замолкали. И серьезно, безмолвно созерцали это нескончаемое торжественное таинство. Здесь из чрева горы вырывалась жизнь, живая кровь, без которой нет человека. Столько ее изливалось за одну секунду, можно бы воскресить все караваны, что, опьянев от жажды, канули навеки в бездны солончаков и миражей. Перед ними предстал сам Бог, и не могли они от него уйти. Бог разверз хляби, являя свое могущество, и три мавра застыли на месте. «Неужели вы не насмотрелись? Пойдемте». «Надо подождать». «Чего ждать?» «Пока вода кончится». Они хотели дождаться часа, когда Бог устанет от собственного сумасбродства. Он скоро опомнится. Он скупой. «Да ведь эта вода течет уже тысячи лет!» И в этот вечер о водопаде предпочитают не говорить. Об иных чудесах лучше хранить молчание. Лучше и думать-то о них поменьше, не то совсем запутаешься и начнешь сомневаться в Боге. «Ваш французский Бог, понимаешь ли...»